Нам предстоит еще долго и мучительно осознавать прошлое, которое всегда будет присутствовать в нашей современной жизни. Подниматься по лестнице исторического самосознания нелегко. Я думаю, что книга Леонида Лишенко для многих станет надежной спутницей на этом пути. Левандовский. Жене и дочерям.